Южнокорейская газета «Ханьдюри» от 31 июля выставила на своей странице передовицу, утверждающую бесполезность САД в защите от нашей МБР. Газета поставила под вопрос решение южнокорейских властей дополнительно разместить 4 пусковые установки САД, которые до этого были спрятаны на американской военной базе, и подчеркнула, что САД вообще не способен перехватить северокорейскую МБР.